15. Таково свойство всех вещей, которые есть в этой смеси, как я рассказал вам. Потому возрадуйтесь, что пришло то время, когда я должен надеть свое одеяние. Смотри, я надел мое одеяние, и все силы были даны мне первой тайной. 16. Это случилось, когда солнце взошло на востоке, и снизошел великий поток света, в котором было мое одеяние, которое я поместил в 24-ю тайну. И я нашел тайну на моем одеянии, написанную 5 словами, принадлежащими небесам. Зама, Зама, Озза, Рахама, Озай. Примечание. Сравните с тайной доктриной, том 2. 5 слов Панчадаса Брахмы стали у гностиков 5 словами, написанными на акашическом сияющем одеянии Иисуса при его прославлении. Слова «зама-зама», «оззарахама», «озай» переводятся ориенталистами как «одежда, чудесная одежда моей силы». Под этими 5 словами были, в свою очередь, сокрыты при помощи анаграммы 5 таинственных сил, изображенных на одежде «воскресшего», в кавычках, посвященного после его последнего испытания, пребывания в трехдневном трансе. 5 становится 7 только после его смерти, когда адепт становится законченным Христосом, совершенным Кришна-Вишну, то есть погружается в нирвану. И вот всему истолкование. Примечание. Сравни. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом «Или, или, лама савахвани», то есть Боже мой, для чего ты меня оставил?» Матфея 27:46. Тайна, которая находится снаружи, в мире, благодаря которой была создана Вселенная, это эволюция всего и прогресс всего. Она испускает в него все эманации и все вещи. Благодаря ей существуют все тайны и ее области. Приди к нам, ибо мы твои товарищи. Примечание. Приди к нам. Сравните тайную доктрину, том 1, станции 5 и 6, где великий день «Будь с нами» описывается как тот день, когда человек, освобождающий себя от сетей неведения и в полной мере осознающий неотделенность эго внутри его персональности, личности, которая ошибочно считается его собственной, от универсального эго «анима супрамунди», сверхмировая душа, вследствие этого погружается в единую сущность, чтобы стать не только единым с нами, проявленной универсальной жизнью, которая есть единственная жизнь, но и самой этой жизнью. В египетских мистериях мы также обнаруживаем упоминание о дне «приди к нам» и объясняют его как день, когда Осирис сказал Солнцу «приди». Книга мертвых. Более полное истолкование смотри в «Тайной доктрине», том 1. Мы все едины с тобой, мы одно и то же, и ты одно и то же. Вот первая тайна. 17. Которая была с самого начала в невыразимом, прежде чем она появилась оттуда, и ее имя – все мы. Таким образом, мы все вместе – живем для тебя до последнего предела, который есть также последняя тайна изнутри. Приди к нам, ибо мы все стоим возле тебя, надевающего на себя первую тайну. 19. Тайна трех трое сильных, а также тайна всей их области, а также тайна всех их невидимых и всего, что пребывает в 13 из эонов и всех их областей. 21. «И оставив эту область, я вознесся в первую сферу, сияющую безграничным светом, в 49 раз превосходящим. Тот блеск, с которым светился я на небесной тверди». Примечание. Типичное 49 огней в оккультных доктринах.